«Будем считать, что экзамен на знание этикета ты сдал», – кивнула Рабай. «С трудом, конечно, но основные моменты ты знаешь достаточно сносно, а со временем пообвыкнешься. Да и с учетом ситуации, лицо ты держишь неплохо, пусть терпения тебе и не хватает». «Спасибо», – вполне искренне ответил я. «Хех, если подумать, то это первый раз в моей жизни, когда меня не ругают за несоблюдение этикета, а наоборот хвалит. Расту над собой, получается. Приятно. И все же, учитель, зачем вы были в секте Феникса? Я ведь верно понимаю, что это как-то связано со мной. Я пытался разобраться, кто ты такой, Кай, разобраться в твоей истории», — честно ответил он. «Я признал тебя своим учеником, а ты признал меня своим учителем. Что ни говори, но это налагает свои обязательства. И что вы выяснили?» — спросил я, неожиданно для себя ощутив странное волнение. Арабай не стал отвечать сразу. Он одарил меня долгим, задумчивым взглядом, затем тяжело вздохнул и пригубил свой чай. «Ну да, чайная церемония, чтоб ее. Вот этот ритуал с дегустацией чая предназначен прежде всего, чтобы дать собеседнику время подумать и собраться с мыслями. Слышал я, что некоторые практики могут несколько суток сидеть и чай пить, подбирая ответ. Надеюсь, Арабай не станет надо мной так издеваться. Я нашел подтверждение многим своим догадкам», — уклончиво ответил учитель, после некоторой паузы. Еще и ухмыльнулся так, довольно, будто ему доставляет удовольствие видеть мою кислую рожу. «Скажи, Кай, что произошло после установки печати? По моим подсчетам, все ментальные закладки уже должны были исчезнуть. Вы знали?» — констатировал я очевидное. «Не то, чтобы я об этом не догадывался, но догадки и факты – вещи разные. Разумеется, я знал», – не стал отрицать он. «Правда, не с первой встречи. Тогда, если ты помнишь, Кальтен не дал мне проверить тебя полностью. Раньше я думал, что это из-за отцы моей дочери, а теперь у меня есть некоторые сомнения в этом. Сразу хочу сказать, я не пытаюсь его очернить. На самом деле, кто знает, взял бы я тебя в ученики, если бы знал о ментальных закладках». «Стоп, чего? А ведь и правда, этот старый Феникс, да, он ведь и правда просто не мог не знать о моей проблеме. Более того, он мне целую проверку устроил. Заставил варить пилюлю уровня ядра и постоянно твердил, что алхимия у фениксов в крови. Издевался, или проверял, насколько я подвержен воздействию закладок. Я ведь, если я не ошибаюсь, в принципе никакую пилюлю создать не мог. Неосознанно все бы портил в самый ответственный момент. И тот факт, что я смог это ограничение обойти. Может, в этом и была настоящая суть того испытания? Собственно, этот вопрос я и задал Рабаю. Откуда мне знать, о чем тогда думал Кальтен? Его дела, это его дела, — усмехнулся он. Но знаешь, скажу тебе по секрету, что его противники основной его слабостью всегда считали именно его принципы. Он никогда не стремился к бессмысленному насилию, всегда старался помогать слабым. Можно сказать, что он куда больше походил на праведного даоса, чем большинство тех, кого я знал. Впрочем, и безупречным его считать тоже не стоит, уж поверь, за долгую жизнь, чего только не случалось. Но давай лучше вернемся к тебе. Не хочу обсуждать старого товарища за его спиной. А почему вы прямо не сказали мне про закладки? — спросил я, видя нежелание говорить сейчас о Кальтене, а самому подумать, — хмыкнул он. Первое правило ментальных закладок – сделать так, чтобы жертва считала, что никаких закладок нет, — поморщился я. И было бы логично, если бы практик, установивший их, сделал бы какой-то блок на их снятие. Вы поэтому обо всех функциях печати разума мне не рассказали? — Верно, — довольно кивнул он. На самом деле, разум человека – штука очень тонкая. Даже я, при всем моем опыте и мастерстве, не смог бы легко устранить последствия ментальных техник. Помочь тебе мог только ты сам. Впрочем, если уж на то пошло, то за последнее время твои закладки неплохо подточились. Вы использовали какие-то техники? — нахмурился я. Почему я ничего такого не помню? Я не использовал техники, — покачал он головой. Я же говорю, помочь тебе мог только ты сам. Все началось с твоей казни в секте Феникса. Попытка выжечь твое море души, реинкарнация, это не могло не затронуть тебя. Твой разум изменился, и ментальные техники уже не могли так полно влиять на тебя. Правда, потом ты чуть все не испортил. Испортил? — тут же напрягся я. Да, твои воспоминания, о которых ты мне рассказывал, эти потерянные частички тебя. Практик уровня ядра просто не мог провернуть что-то подобное, — ответил он. А вот ментальные техники высокого уровня вполне могли принять подобную форму. По сути, ты тогда добровольно вернул себе часть закладок. Тебе еще повезло, что они уже не могли работать в полную силу. Пекло, вырвалось у меня, о таком я и подумать не мог. Не стоит быть к себе излишне строгим. Насколько я понимаю, часть закладок тогда все еще воздействовала на тебя, так что ничего удивительного в произошедшем нет. К тому же, все уже позади, пожал плечами старый практик. К тому же, ты так и не рассказал, что именно изменилось после того, как закладки исчезли. Не считаешь, что тебе тоже нужно мне кое-что рассказать? Изменилось? Ну, я вновь могу заниматься алхимией. Кажется, я вновь могу призывать духов, хоть этого я еще и не проверял. Других изменений я пока не заметил. Ну и воспоминания. Часть воспоминаний вернулась, вздохнул я и рассказал учителю все, что вспомнил. Рассказ о матери не занял у меня много времени, хотя каждое слово и давалось мне с огромным трудом. Будто что-то сжималось в груди, доставляя мне почти физическую боль. Иронично, но теперь я и сам оценил чайный церемониал, периодически беря паузу и отвлекаясь на чай. Возможно, что-то в этом и есть. Печаль, точно такая же часть жизни, как и радость, сказал Рабай. Вопрос в том, как именно ты преодолеваешь трудности. Это он так меня подбодрить пытается? Вообще, Арабай сегодня только и делает, что сыплет всякими премудростями, которые больше напоминают цитаты из соцсетей моей прошлой жизни. Я бы даже посмеялся от такой схожести, но что-то весь этот разговор никак не способствует веселью. Вы что-то знаете о том практике, который напал на нас? Пространственные техники, уровень пробуждения духа. Вроде как, неуверенно добавил я, вы что-то знаете о том человеке, что пришел к нам и убил мою мать? Миров под небом существует столь много, что и бессмертия не хватит, чтобы их все посетить, покачал головой Рабай. А уж практиков и того больше, я просто не могу знать всех. Впрочем, скажи, Кай, ты хочешь отомстить? Я не стал сразу отвечать на этот вопрос, банально и сам не знал точного ответа. Точнее не так, хочу ли я отомстить? Да, я до сих пор помню ту злобу и отчаяние, что обуяло меня в тот день. Но вот готов ли я положить всю жизнь ради мести? Тот практик ведь силен. Даже на уровне ядра я едва ли смогу с ним совладать. Да и искать его в бесконечности миров, видя мою заминку, Арабай тяжело вздохнул. Знаешь, как хороший учитель я должен сказать тебе, что месть не та штука, которая должна определять твою жизнь. По идее, мне бы стоило тебе сказать, что нужно уметь отпускать прошлое и жить дальше, сказал он и усмехнулся. Но как культиватор с огромным жизненным опытом, я могу сказать, что прошлое никогда нельзя забывать. Иногда оно может преподнести самые неожиданные сюрпризы. И есть у меня подозрение, что тот практик тебя не отпустит так просто, даже после всего, что произошло. Судя по твоему рассказу, в тот день он пришел именно за тобой. Да и судя по тому, что я успел узнать от Каашина, мои подозрения более чем правдивы. Зачем? Только и смог спросить я. Тот человек только и делал, что назвал меня ублюдком. Ошибкой. Зачем ему мог понадобиться я? И вновь повисла пауза. Арабай решил заварить очередную порцию чая, а я не торопил его, погруженный в собственные мысли. «У вас с Фен больше общего, чем ты думаешь», — наконец ответил он. «Вас обоих готовили к роли сосуда. Кто-то хотел использовать мое тело, чтобы вернуть к жизни. Кого-то». С недоверием покосился я на него. «Но кто, и зачем, и в конце концов, как ко всему этому причастен Каошен? А что, если я скажу, что именно он использовал на тебе ментальные техники?» — спокойно спросил старик, при этом глядя мне прямо в глаза. «Скажу честно, я не выдержал. Пиала в моих руках треснула и разлетелась на сотни осколков. Чай тут же вылился на столик, а учитель недовольно вздохнул. «Рановато я тебя похвалил», — покачал головой Рабай. «Придется тебе еще раз сдавать экзамен по этикету. А ведь я просто немного иначе подал правду, а ты уже вспылил. Хех, что вы имеете в виду?» Постарался спросить я как можно спокойнее. «Каошен действительно использовал на тебе ментальные техники. Вот только он был не единственным, кто это сделал, и даже не первым. Наоборот, он пытался исправить нанесенный тебе вред. Получилось у него, правда, не очень, мальчику не хватило опыта в таких делах, но он старался, и сделал все только хуже. Не удержался я от нервного смешка. Как мы вообще связаны с Каошином? Как я оказался в секте Феникса после того, как меня похитили, и сосудом для кого я должен был стать, а Рабай смерил меня ну очень внимательным взглядом. Я уже начал думать, что он откажется отвечать или начнет опять уводить разговор в сторону, но вместо этого, старик лишь кивнул самому себе и сказал: «Вы с Каашином действительно родственники, очень дальние, но все же капля общей крови в вас есть. В секту Феникса тебя принес сам Каашин, отбив от предыдущих похитителей, так скажем. Сначала он пытался тебе помочь, но после неудачи решил использовать тебя в своих планах. В каких именно, спросишь у него сам, если захочешь. Опять же, не хочу обсуждать это у него за спиной. А вот сосудом для кого ты должен был стать, на самом деле у меня есть сразу несколько предположений. Практик со столь мощной родословной Феникса, желанная добыча для многих сущностной, даже для предка Джаа», — криво усмехнулся я. «Вроде он у вас большой любитель возрождаться после смерти, особенно для него», — неожиданно серьезно ответил Рабай, смерив меня долгим взглядом. «Ты даже не представляешь, как сильно он в свое время желал заполучить родословную Феникса. С его собственными кровавыми техниками это было бы просто ужасающее сочетание. И ты, уж извини, был бы просто идеальным сосудом для него». «Здорово», — криво усмехнулся я. «А что по поводу похитителей? Вы же знаете, кто они, так?» «Знаю», — кивнула Рабай. «Но тебе они пока не по зубам. Так, может, хоть скажете, кто это был?» Нахмурился я. «Мне надоели эти недомолвки. Что толку скрывать это от меня? Или вы думаете, что я брошусь мстить прямо сейчас? Сами подумайте, даже если бы я и хотел, скакать между царствами по своему желанию я пока не умею. И не факт, что когда-нибудь научусь». «Это были демонопоклонники», — поморщился Арабай. «Им нужен был ребенок с особенной родословной, очень особенной родословной. И речь сейчас даже не про кровь Феникса, а пекло. Знаешь, Кай, мне и самому это надоело. Но мы с Каашином заключили некое соглашение. Он помогает мне, а я помогаю ему. И он очень просил тебе ничего не рассказывать, пока ты не достигнешь уровня ядра». «Уровень ядра?» — опять воскликнул я. «В свое время и сам Каашин обещал поговорить со мной, когда я достигну этого уровня. И у него были свои причины. Закладки, Кай, они бы активировались в полную силу, стоило тебе прорваться. От твоей личности не осталось бы ровным счетом ничего. Пустая оболочка, полная силы. Но сейчас же такой угрозы нет», — набычился я. «Угрозы нет, но и я обещал ничего тебе не рассказывать», — усмехнулся Арабай. «Впрочем, учитывая изменившиеся обстоятельства, пожалуй, намекнуть я смогу, но о большем не проси. Будет тебе дополнительный стимул прорваться. Помнишь, я говорил, что у прошлого владельца башни будут внутри преимущества? Скажи, Кай, что ты почувствовал, когда впервые вошел в башню? Твоя возможность перемещаться между этажами, откуда она?» «От некоего неизвестного наследия», — процитировал я сообщение системы. «Наследие?» — кивнула Рабай. «А чьим наследием является башня? Чью технику мы использовали, чтобы ее создать?» «Джаа», — ошарашенно прошептал я. И вопреки всем моим надеждам Рабай не стал возражать, а лишь молча кивнул, подтверждая мою догадку. Глава 19. На этом, пожалуй, закончим. «Ученик, у тебя остались еще какие-то вопросы?» — спросил Рабай, с грустью глядя на пустой чайничек. «Вопрос только один, учитель. Причем здесь Джаа?» «А», — воскликнул я, немного не сдержав эмоций. «Наша беседа длилась уже несколько часов». «Ну, как беседа?» Выдав откровение про мою связь с кланом Джаа, Арабай включил режим таинственного старца. В том плане, что своими ответами он только нагонял туман и по десятку минут мог смаковать глоток чая. Еще и издевался, выдавая полуфилософские фразы про важность терпения и непостижимость Дао. «Что ж, важных вопросов, я вижу, у тебя нет, так что на этом мы и расстанемся», — кивнул Арабай, проигнорировав мое возмущение. «Обдумай все хорошенько, Кай, или отдохни, сам решай. Завтра у тебя будет важный день». После этих слов я почувствовал, как невидимая сила нежно, но настойчиво стала выталкивать меня из его покоев, так что спустя мгновение я уже стоял у закрытых дверей. «Вот тебе и поговорили. Вопросов у меня теперь стало только больше, а ответов я почти и не получил. Нет, нельзя сказать, что я впустую потратил время. Разговор на самом деле был очень полезен, особенно вторая его половина. Ведь если отвлечься от моих попыток докопаться до правды о моем прошлом, то по большей части мы обсуждали прорыв на уровень ядра. И главное, что я вынес из этого разговора: по мнению Арабая, я еще не готов. «Для начала тебе нужно полностью закалить тело», — усмехнулся он, глядя на мое ошарашенное лицо. «Нет, если хочешь, можешь прорваться хоть сейчас, но толку, будешь радоваться, что смог создать золотое ядро. Как по мне, это немногим лучше, чем принять пилюлю черного лотоса и загубить свой талант. А разве золотое ядро не признак идеальной культивации?» Недоуменно покосился я на него. Раньше мы с ним эту тему как-то особо и не затрагивали. Он сказал, что все мне расскажет в свое время, и я терпеливо ждал. Да и других дел хватало. Вспомнить хотя бы ежедневные тренировки формаций. Золотое ядро – признак идеальной культивации? Кто сказал тебе такую глупость? Золотое ядро – это просто одна из наиболее универсальных техник прорыва. Она не дает ни преимуществ, ни недостатков, не требует особого таланта, да и достать описание этого метода не так уж и сложно. Был бы ты практиком нейтральной ЦИ, это еще имело бы смысл, а так, нет, ученик, настоящей силы с этим методом не достичь. С твоим потенциалом тебе нужен индивидуальный подход. Вы предлагаете разработать методику прорыва самостоятельно? Хмыкнул я. А что, с него бы сталось? У нас и так в качестве отдыха была разработка новых техник. И не то, чтобы мне это не нравилось. Но такими темпами до уровня ядра я доберусь лет через 10 или 100, что для бессмертного один жалкий век. А Рабай, в отличие от меня, может и не видеть проблемы в том, чтобы подождать сотню лет. И ведь еще не факт, что у нас получится разработать эту уникальную методику специально под меня. Хорошая идея, посмеялся он. Но нет, у этого старика уже есть подходящий для тебя метод. Сложный, опасный, но с твоим талантом и моими наставлениями шансы у тебя есть. Не подумай, я не пугаю тебя. Просто хочу, чтобы ты понимал, настоящая сила не дается просто так. И закалка тела может повысить шансы на успех, нахмурился я. Нет, покачал он головой. Без закалки ты просто сгоришь. Буквально. Я знаю слишком много случаев, когда физическое тело не поспевало за духом и практики просто погибали от собственной силы. Или ты думал, что закалка тела нужна, чтобы мечом лучше махать да прекрасных дам мышцами покорять? Так вот почему каждый раз при закалке усиливалось духовное тело, вспомнил я собственные сеансы купания в ядах. Верно, довольно кивнула Рабай. К слову, тот метод, которым ты пользуешься, на удивление хорош, а твою проблему с поиском подходящего по силе яда я почти решил. Точнее, ты сам ее решил, просто пока не понял. Скоро поймешь. Так что там за метод прорыва, напомнил я, глядя на подозрительно довольное выражение лица Рабая. Сложно объяснить в двух словах, вздохнул он, и достал из ниоткуда толстую книгу в потертой обложке. Вот, здесь описание метода. Сначала прочтешь, а позже мы обсудим с тобой подробности. Здесь нужно, чтобы ты понимал, о чем я говорю, хотя бы в общих чертах. Спасибо, кивнул я, принимая книгу. И прежде, чем я успел спрятать ее в кольцо, перед глазами появилось сообщение системы. Фолиант мертвого солнца. Вспомогательный артефакт. Ранг. Духовный. Усиливает огненные техники. Увеличивает скорость изучения огненных техник. Артефакт. Покосился я на книгу, спустя секунду пряча ее в кольцо. Не просто артефакт. Природный артефакт. Этот трактат написал один выдающийся практик, по нему учились многие поколения адептов. Он пропитался их силой и стал чем-то большим, чем просто книга. И да, это не подарок. Как прорвешься на уровень ядра, вернешь? Внимательно посмотрел он на меня. Мне оставалось только кивнуть. А как же родословная? Вдруг вспомнил я. Кальтен говорил, что без пробужденной родословной я не могу пройти третью гробницу и на уровень ядра тоже перейти не смогу. А что, ты все же собрался прорываться по его методу? С усмешкой уставился он на меня. Потому что тот метод, который я тебе дал, таких ограничений не имеет. Потом сам как-нибудь со своей родословной разберешься. С какой из? Мрачно посмотрел я на него. В голове тут же всплыли все факты, которые я знаю о Джао. В частности то, что они каким-то образом могли влиять на своих потомков через кровь. И мне это не нравилось. Сильно не нравилось. Вот только старик, услышав мой вопрос, лишь усмехнулся и начал заваривать очередную порцию чая. Причем делал он это нарочито медленно, будто специально растягивая время. А с другой стороны, аромат от чайника расходился просто невероятный. «Знание – это право сильного, Кай», – выдал он очередную мудрость, подвигая мне пиалу с напитком. Я кивнул, выдавив из себя кислую улыбку. Ясно, Арабай решил создать интригу на ровном месте и тем самым мотивировать меня к скорейшему прорыву. И ведь у него получилось. Я теперь даже сомневаться начал, Чего я больше хотел, силу или ответов на свои вопросы? Хотя нет, вру. Я хотел все и сразу, ибо одно без другого просто не имеет смысла. Кстати, Кай, ты уже определился со следующей техникой? Вновь сменил тему Эрабай. Вопрос на самом деле был довольно сложным. С одной стороны, у меня были свободные локусы и возможность изучить техники небесного ранга, а с другой у меня банально не доходили до этого руки. Да, за полгода мы с Рабаем создали парочку новых техник, которые система оценила в небесный ранг, но это было скорее развлечение. Ну правда, техника, меняющая цвет неба по желанию пользователя, забавно, конечно, но практической пользы от нее никакой. Впрочем, сам Рабай тогда пришел в полный восторг, и даже лично обучил одного счастливчика из нашей секты этой технике, чтобы проверить ее в деле. Тем более, что был еще один фактор, до которого у меня так и не дошли руки. В моем море души все так же хранилась эссенция, полученная из демона, которую я так и не применил. И Арабай, кстати, прекрасно об этом знал. Я чуть ли не в первый же день, как начались наши уроки, у него про эссенцию спросил. Урвал демоническую эссенцию, значит, вздохнул он, и уже успел применить. Только одну, сказал я, демонстрируя гибельное пламя. А вот что делать со второй, я не знаю. Не подскажете, какие техники будет лучше всего сочетаться с эссенцией спиритоса? И что это за штука такая, домен? Домен, тебе эта система подсказала? Да, нахмурился Арабай. Насколько я помню, даже на Кальтине про это не особо принято говорить. Впрочем, за прошедшие годы там все давно могло поменяться. Верно, система, кивнул я. Но она заверила меня, что использовать эссенцию полностью безопасно. Ну, раз уж ты не сошел с ума и не превратился в демона, то уж конечно, фыркнул Рабай. В любом случае, мне стоит начать с самых основ. Демон – это не человек или зверь. Демон – это сгусток ци, обретший душу. Или душа, полностью погрязшая в демонической ци. Споры на эту тему не прекращаются до сих пор. Суть в том, что чем сильнее становится демон, тем сильнее становится его душа. А чем сильнее душа, тем мощнее и море души. Ты знаешь, что такое пекло? Вы же сейчас не про ругательство. Да, скептически посмотрел я на него. Разумеется, нет, усмехнулся он. Пекло – это измерение между мирами. Антагонист неба, если хочешь. Оно состоит из чистой энергии и является домом для всех демонов. А домен – это часть пекла, что своей силой и волей удерживает могущественный демон, как минимум на уровне ядра. Он буквально смешивает свое море души с энергиями того измерения, одновременно становясь и пространством, и объектом, что в нем обитает. Окрас силы же этот домен приобретает из-за аспекта самого демона. Все довольно просто, да, стоп, осенило меня. То есть эссенция, это кусочек души демона, думаю, там больше пекла и аспекта, чем души, но в целом, да, довольный произведенным эффектом кивнул он. Но не стоит переживать, ты не первый, кто до такого додумался. Если все правильно сделать, то вреда не будет. В свое время я и сам устраивал охоту на этих тварей ради их силы. Правда, с очищением мне приходилось повозиться чуть дольше, чем тебе. А технику-то какую мне выбрать, думай сам. Насколько я помню главную силу того домена, они были хороши в создании марионеток из мертвецов, пожал плечами Арабай. Возможно, стоит поискать что-то подобное, скажем, техники, создающие огненных элементалей, или оружие, сражающееся само по себе. Думай сам. Главное, не вздумай объединять эссенции с основной техникой. Вот с тех пор я и думал. Не очень активно, правда, заботы без того хватало. Да и без техник я как-то умудрялся справляться с подавляющим большинством проблем. Формации в умелых руках могут очень и очень многое. Нет, вполне возможно, что с парочкой дополнительных техник все вышло бы намного быстрее и легче, но ученик прервал мои размышления Арабай. Так что там с техникой, в разработке, недовольно поморщился я. Кстати, у вас случайно нет техник крови? Просто для ознакомления, вдруг у меня к ним талант? В ответ на это Арабай лишь тяжело вздохнул и принялся заваривать новую порцию чая. Ну вот что он за человек такой, а? И я сейчас даже не о его нежелании обсуждать Бжао. Старик пошел на принцип, это я уже понял. Просто нынешний чай получился на диво вкусным, а за разговором я и половину пиалы не успел выпить, а теперь допивать уже неприлично. Эх, чего смотришь, а, пей свой чай, недовольно буркнула беловолосая девушка в голубом платье. Кто-то мог бы сказать, что ее кожа была подобна белому нефриту, а взор огромных голубых глаз затмевал своей красотой собой само небо. Сама же девушка только посмеялась бы над такой оценкой, а возможно еще и отправила в этого кого-то парочку ледяных снарядов, или пару десятков, в зависимости от настроения. Вообще, она сейчас чувствовала себя крайне некомфортно, без перьев, с жутко неудобными руками. Еще и это платье, и как люди вообще такое носят. Нет, она прекрасно помнила уроки, полученные в гробнице первого императора. Тогда, благодаря особым формациям, несколько дней растянулись для нее на несколько месяцев непрерывной зубрежки этикета и правил поведения в человеческом теле. Но ходить так добровольно, глупость какая. А вот девушка напротив нее явно считала иначе. Вся такая спокойная, гордая. Рейсаа с любопытством смотрела за ее немного неуклюжими движениями. И это страшно бесило Фен. Да, у нее не все получалось хорошо, иногда она путалась в пальцах. Но это просто вопрос практики. Нет, ее подруга не смеется над ней открыто, но вот ее взгляды. Неожиданно для себя Фен поняла, что считает Рэй подругой. Это было странно. За ее жизнь у нее по сути не было друзей. Кай, да теперь вот Рэй. Был еще старик Сюсе, но он скорее наставник, чем друг. Да и в свете некоторых событий, Фен не знала, как ей теперь относиться к старому дракону. «Ты такая грубиянка», вздохнула Рэй. «Но я рада, что ты все же решилась принять человеческий облик. Это ненадолго. Каю все равно не говори», тут же выпалила Фен. «И вообще, ты наглая шантажистка». «Я не наглая», возмутилась Рэй. «Значит, против шантажистки ты не возражаешь», довольно прищурилась Фен. Разумеется, облик человека она приняла не по своей инициативе. Просто Рэй заявила, что серьезные разговоры должны проходить за чаем, а чайная церемония с птицей, пусть даже и фениксом, это оскорбление всех мыслимых и немыслимых устоев. Якобы, даже на Кальтине духовные звери не позволяли себе садиться за чай в животном облике. И Фен, неожиданно для самой себя, согласилась. Возможно, на ее решение повлиял прошедший разговор с Рабаем, который тоже заставил ее превратиться в человека. Точнее, не заставил, а уговорил. Точнее, он просто поговорил с ней, и она сама решила. Точнее, впекло. Фен до сих пор не могла решить, что думать о том разговоре. Сюсе, наследие клана Морозных Фениксов, ее долг, как последней представительницы этого клана. Все это терзало ее уже очень давно, пусть она и не подавала виду. А этот Рабай, он мало того, что все это заметил, так еще и заставил с ним об этом говорить. Слишком много личного, слишком много неприятных для нее тем. Вот только почему после столь неприятного разговора она стала чувствовать себя легче. «Я это, наверное, не против прорваться на уровень ядра», — неожиданно начала Фен. «А то знаю я Кая, пропадет он один без моей помощи. Вот помню, оставила его ненадолго одного, а он с демоническим практиком схлестнулся. И не просто практиком, а аж на уровне ядра. То есть, это не потому, что почтенный Рабай убедил тебя, что взрослеть не страшно», — усмехнулась Рэй. «И что, убегая от себя, ты делаешь только хуже? Ты это не придумывай», — задохнулась от возмущения Фен. «Это у вас на острове традиции такие, а в клане Морозных Фениксов все иначе. Вообще иначе, да». Фен недовольно надулась и вцепилась руками в пиалу с чаем. На самом деле, в ее клане тоже существовала такая традиция. Когда Феникс мог превратиться в человека, он становился взрослым. А когда он становился взрослым, то на него налагалось и соответствующие обязанности. И это до смерти пугало Фен. И нет, дело тут не во всяких извращениях, как могли бы подумать некоторые. «Так что же тебе сказал почтенный Рабай?» — тактично перевела тему Рэй. «Что у меня еще будет возможность вернуться в морозную гряду и выполнить свой долг?» — тихо буркнула Фен. «И что Кай мне в этом поможет? И что я не нарушала клятву клана, когда сбежала оттуда, потому что его дочь сама решила дать мне свободу?» Фен удивленно посмотрела на нее Рэй. «О чем ты говоришь? Я, последняя воля моего клана, спасти морозную гряду», — тихо сказала Фен. «Они все собой пожертвовали, чтобы царство не провалилось в пекло. Все отдали, чтобы наш мир спасти. А я, как бы здесь, сбежала. И почти достигла уровня ядра, скоро совсем сильной буду. А морозная гряда где-то далеко. Ты не рассказывала. Почему?» — печально посмотрела на нее Рэй. «Я думала, так лучше будет. Да и неважно это, все равно вернуться туда, все равно, что смертный приговор себе подписать», — буркнула Фен, и тут наигранно бодрым голосом спросила. «А что тебе Рабай сказал? Небось, все пытался убедить тебя прорваться, да? а ты все отказывалась?» «Да», Рэй на секунду замешкалась, что ей ответить, потому что Фэн почти угадала, думала ли Рэй, что все обернется именно так. Когда Рэй впервые встретила Кая, то сильно удивилась. Тогда он выглядел как голодранец, да, ту одежду даже нищие бы постеснялись на себя напялить, и при этом у этого голодранца была самая чистая ци, что она только встречала, а ведь она жила на Кальтине, острове, где обитают сильнейшие в мире практики, и это не говоря о том, что она ощутила знакомый отголосок родословной Феникса. Тогда Рэй стала любопытна, и она решила познакомиться с этим странным парнем поближе. У нее и повод был, ей нужна была карта, которую этот парень только что купил. Почему бы ему не поделиться с ней? На Кальтине не было принято скрывать знания, так что она не видела ничего зазорного в этой просьбе. Да, в тот момент она решила, что этот парень тоже может быть с Кальтина, что он, как и она, сбежал, чтобы пройти через путешествие к небу. В конце концов, не может же быть простым совпадением встреча двух людей со столь необычной родословной, верно? Тем более в городе, столь близком к первой гробнице, да еще почти перед самым ее открытием. Как выяснилось, может, еще как может, а еще простая встреча может полностью изменить жизнь в одно мгновение. Впрочем, как говорил один старый практик с их острова, случайности не случайны. Путешествие к небу – это путь к познанию себя. Так говорили старейшины, так говорили книги. И Рэй действительно начала понимать смысл этих слов. Путешествие – это не хождение по гробницам в надежде найти древнюю мудрость, а поиск пути внутри себя. Да, почтенный Рабай предложил мне выбор. Я бы скорее назвала это ультиматумом, если честно, после некоторых раздумий ответила Рэй. Либо он отправляет меня на небесный архипелаг, и я прохожу путешествие к небу до конца, как и планировала раньше. Либо я остаюсь здесь, и он поможет мне с методом перехода на уровень ядра. И что ты выбрала? С неожиданным для себя волнением спросила Фэн. Я еще не ответила ему, ответила Рэй и едва заметно улыбнулась. Но знаешь, я тут подумала, что ты права. Без меня вы с Каем и правда можете натворить глупостей. Глава 20. Мне всегда нравилось летать. С того самого момента, когда я впервые получил в секте Феникса летающий меч, я буквально влюбился в чувство свободы, даруемое полетом. Уж не знаю, может быть, это как-то и связано с родословной Феникса, но разве это важно? Летать – это круто, а летать без всяких артефактов, а с помощью своей силы, еще круче. Я думал так в те далекие времена, и я продолжаю думать так и сейчас. Даже техника крыльев, что я изучил в секте Феникса, была скорее моей прихотью, чем насущной необходимостью. В конце концов, имея всего 6 локусов, я мог изучить что-то куда как более полезное в бою, но мне всегда нравилось летать. А жизнь – это не только бесконечные драки и сражения. Какой смысл быть могучим практиком, если даже маленькую радость себе позволить не можешь? Вот и сейчас я летел над окраинами города у башни. После разговора с Рабаем мне не спалось, вот и я решил развеяться и немного успокоить нервы. Рэй и Фэн я с собой не брал, даже не встретился с ними после того разговора, не врываться же к ним в покой посреди ночи, а еще мне очень хотелось побыть наедине с самим собой. Точнее, мне нужно побыть наедине и подумать. Обо всем подумать, если уж на то пошло. Здания внизу мелькали с невероятной скоростью, и вскоре я покинул пределы города. Как бы велик он ни был, но если я не буду сдерживаться, то смогу пересечь его за пару минут. А сдерживаться мне не хотелось. Подобно живой комете я несся вперед, оставляя за собой пламенный след в ночном небе. Огненный след – это эффект от переполнения техники духовной силой. Излишек ци, если уж на то пошло. Я решил попробовать выжать максимальную доступную скорость из этой техники. Приметно, конечно, но так я вроде ни от кого и не скрываюсь. И мне было совершенно плевать на взгляды, что бросали на меня с земли. Забавно, но несколько не очень умных практиков даже попытались меня догнать. Зачем? Понятия не имею. Да это и не важно. Они просто не могли поспеть за моей скоростью, и всего через несколько мгновений я оставил их далеко позади. Летел я, что называется, куда глаза глядят, лишь бы подальше от города. Иногда целью путешествия является не конечная точка, а сам путь. Тьфу ты! Наслушался заумных фраз от РБ, вот и у самого теперь полезли. Так еще и вместо того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей о том разговоре, я только больше стал о нем думать. И даже тот факт, что я заметил рядом нападение разбойников, не смог меня отвлечь. На самом деле ничего особенного не происходило. Просто банда слабеньких практиков напала на стоянку каких-то торговцев. Уже было несколько погибших с обоих сторон. Среди охраны торговцев тоже нашлось несколько практиков. Торговля с городом у башни – занятие прибыльное, но опасное. Как ни печально, но здесь такие нападения в порядке вещей. Стража города, конечно, патрулирует окрестности, но этой стражи мало, а площади огромны. Не везде они успевают, да и не везде они стараются успеть. Таких банд, кстати, в последние годы много развелось вокруг города. В основном они состоят из слабеньких практиков, но бывает, что и некоторые секты не брезгуют разбоем. Хотя конкретно эта банда, что-то с чем-то, сразу три демонических практика в их рядах, узнай кто о них, им бы тут же выписали смертный приговор. Я, конечно, мог просто пролететь мимо и не вмешиваться, но, впекло, вон, сильные практики по собственной прихоти города сжигают, так почему мне нельзя простым людям помочь, и я помог, тем более, что мне это почти ничего не стоило. Я даже не замедлился особо, просто сформировал на ходу несколько сотен огненных стрел, не гибельного пламени, а простых формаций, на тех слабаков и такого хватит. Бил я не то, чтобы прицельно, но зато взял количеством. Даже удивительно, как легко у меня получилось создать столько формаций, пусть и простеньких. После этого у бандитов не осталось и тени шанса, а с остатками их сил вполне справятся и сами торговцы. После этого инцидента, направление движения я все же немного изменил. Специально выбрал самые необжитые места, подальше от дорог, людей и признаков цивилизации. Откуда во мне родословная Джая, если судить логически, то моя мама была обладательницей родословной Феникса. И этот факт, если судить по мне, никак не мешает практику обладать второй родословной. Каюсь, до этой мысли я дошел далеко не сразу, и грешил на то, что вторую родословную я получил от отца. И вот тут скрывалась еще одна проблема. Про него я не помнил вообще ничего. Что говорить, если до недавнего времени я Каашина вполне искренне считал отцом. Не то, чтобы это добавляло мне любви к нему, но все же, ладно, примем как данность, во мне есть кровь Джая. Но клан Джая обитает на небесном архипелаге. Значит ли это, что я родился там? Да и смотритель в гробнице делал очень странные намеки на мое происхождение. Вот только есть нюанс. В этом мире откуда-то тоже появился человек с кровью Джая, и здесь смог возродиться и сам основатель клана. Да и в целом, из оговора Карабая я понял, что этот самый Джая свою родословную пытался распространить по как можно большему количеству миров. То ли для подстраховки, чтобы потом возродиться, то ли он как-то силу черпал от количества потомков. Впрочем, одно другому не мешает. Пекло, да что ж так сложно-то, вот не мог Карабай мне просто прямо все рассказать. Так нет. Пообещал Каашину мне ничего не рассказывать, и все тут. Нет, я понимаю, почему учитель поступил именно так. Я имею в виду, почему он столь усердно держит свое обещание. Репутация. У существа его уровня силы есть репутация, и все знают, что Арабайши свое слово всегда держит, даже в таких мелочах. Казалось бы, глупость. Ну расскажи ученику по секрету, ну кто узнает. Я-то уж точно учителя не сдам. Но нет, у небожителей так дела не делаются. Отступишь от слова один раз, считай, что веры тебе больше нет. Это он мне еще на прошлых уроках вкратце объяснил. Что-то связанное с тем самым встроенным детектором лжи, который практики получают на уровне ядра. Кто знает, может на более высоких ступенях эта способность еще больше усиливается или даже как-то трансформируется. И да, его странный союз с Каашином тоже не мог меня не напрягать. Они о чем-то договорились, и Арабай даже дал ему свое обещание. И вот седалищным меридианом чувствую, что этот их союз как-то связан со мной. Я даже начал думать всякое нехорошее про Арабая. Да, он мне помогает, возится со мной и учит. Вот только где гарантия, что он не растит меня на убой? Он же сам сказал, что мне была уготована роль сосуда. Непонятно, правда, для кого и кем. Впрочем, подозрения эти были беспочвенными и скорее похожими на очередной приступ паранойи. Я Арабаю на самом деле благодарен быть должен за то, что он столько возится со мной. Да, в этом мире сейчас присутствует лишь его тень, но я уверен, он нашел бы куда более полезное применение своей силе, чем обучение меня. Да и в целом, старик пока никаких поводов его подозревать в чем-то нехорошем не давал. За этими мыслями я и сам не заметил, как город скрылся за горизонтом. Башню, разумеется, все еще видно, но ее и через сутки пути можно разглядеть, так что ничего удивительного здесь нет. Главное, сейчас возле меня не было ни души, только лес, река и ночное небо. Тихо и спокойно. Какой-нибудь практик мог бы счесть это идеальной возможностью для уединенной медитации. Кто знает, может быть, он даже смог получить озарение и осознать ранее недоступную концепцию. Я, кстати, тоже такое озарение получил. Правда, весьма и весьма своеобразное. Я вдруг понял, что с момента получения новой техники полета так ни разу и не испытал, насколько высоко могу взлететь. Помнится, когда я смог изучить технику крыльев в секте Феникса, то первым делом попытался взлететь так высоко, как только смогу. Результат тогда меня очень порадовал, я смог подняться до облаков. Правда, после этого я чуть не разбился, потому как не рассчитал силы и у меня почти закончилась ци, но кого это волнует. Резкий взмах пламенными крыльями и я устремился вверх. Духовная сила наполняла мои крылья, скорость стремительно росла. С каждым мгновением предметы внизу становились все меньше и меньше, а ночные звезды все ближе и ближе. Спустя пару секунд я побил собственный рекорд и оставил редкие облака позади, но не остановился на этом. На этот раз, духовной силы у меня куда больше, моя техника лучше, да и качество ци тоже шагнуло сильно вперед, по сравнению со мной прежним. Я поднимался все выше и выше, пока в какой-то момент не начал чувствовать себя неплохо, нет, странно. Мне было очень тяжело дышать, мне было холодно и в то же время жарко. Затраты ци на полет стали резко расти, так что даже моего резерва не хватит надолго. А взглянув вниз я, своим усиленным зрением, едва мог различить крохотные точки на земле. Но я не стал спускаться. Наоборот, я почувствовал азарт и, активировав защитную технику, продолжил подъем. С доспехом дело пошло немного легче. Нет, дышать было все еще тяжело и с каждой секундой все тяжелее и тяжелее. Но я упорно двигался вверх, к звездам. Ци вокруг меня постепенно менялась. Духовной силы становилось меньше, но при этом она была как будто чище, спокойнее, податливее. Сложно описать, но она определенно как-то отличалась. Что я точно понял, так это то, что на такой высоте духовная сила становилась все более и более нейтральной. Оттенки пропадали. Не было ощущения легкой свежести от воздушной ци, ни непоколебимой уверенности земной. Просто нейтральная ци, причем довольно разреженная. Оно и понятно, большинство источников остались внизу, на земле. И нет, никакой небесной ци наверху не было. Небо физическое и метафизическое – это разные понятия, а то некоторые необразованные практики воспринимали слова о небе слишком буквально. В какой-то момент я почувствовал, что не смогу подняться выше. И дело даже не в растущих затратах духовной силы. Просто мне стало не хватать воздуха и в глазах начало стремительно темнеть. Мы, практики, ребята крепкие, но у всего есть свой предел. Я просто не был готов, мое тело не было готово к такому. Интересно, на уровне ядра я смогу выйти в космос, и что представляет собой космос мира культиваторов? Перед тем, как спуститься вниз, я замер, стараясь запомнить картинку. Это мир, это планета, она все-таки круглая. Я поднялся достаточно высоко, чтобы видеть кривизну горизонта. Даже не знаю, почему меня это так удивило, спишем на недостаток кислорода. Хех, безумие какое-то. Почти без подготовки, просто по желанию левой пятки я поднялся на такую высоту. А еще, я наконец-то смог увидеть вершину башни. И выглядела она как разрыв в пространстве, заполненный невероятно плотной энергией. То есть в какой-то момент циклопическая конструкция из духовного камня превращалась в нечто совсем нематериальное и до ужаса неправильное. Я бы вообще назвал это дырой в ткани реальности, но возможно я просто излишне драматизирую. Интересно, а почему с Земли ничего такого не видно? В голове промелькнула мысль, а засчитает ли Кальтен прохождение своего испытания, если я сейчас просто полечу к вершине? Ведь вся эпопея с башней началась именно с того, что Смотритель вместо нормального прохождения гробницы отправил нас сюда. Делать я этого, конечно же, не буду, но все же, усмехнувшись этим мыслям, я просто отключил часть техники, отвечающую за полет и начал падать вниз. Это показалось мне забавным, ощутить на себе свободное падение. Этакий прыжок с парашютом, но в реалиях культиваторов. И мне понравилось. Крылья я вновь активировал почти у самой земли, едва успев затормозить. Но как же это было круто. Чуть отдышавшись, я понял, что ни речки, ни леса рядом уже нет. Вместо этого я оказался возле небольшого озера. Да и башня визуально сильно уменьшилась. Все же во время падения я не особо контролировал направление и не следил, куда меня занесет. Впрочем, место было тихое, довольно живописное и, главное, безлюдное. Так что я просто приземлился на берег озера, устроился на камне и рассмеялся, выпуская накопившиеся эмоции. Забавно, но просто бесцельно полетав, будто какой-то мальчишка, я почувствовал невероятное облегчение. Не то, чтобы меня прямо перестали волновать все мои проблемы, но я хотя бы смог ненадолго отвлечься. Техника «Доспех рыцаря Феникса» достигла уровня 4. Эффективность всех эффектов увеличена. Глядя на вылезшие сообщения, я, если честно, даже не удивился. Я и сам под конец почувствовал что-то этакое. Будто техника стала мне роднее, если так можно выразиться. Будто летать стало легче, а доспех стал защищать чуть-чуть получше. Хороший получился отдых, хех. И вообще, если так подумать, то не бессмысленное баловство это было, а самый настоящий эксперимент, да, так и буду говорить, если кто-то вдруг спросит, чем таким занимался уважаемый глава секты Морозной Совы. Итак, что я усвоил сегодня? Ну, я могу взлететь очень высоко. По сравнению с прошлой техникой разница очень заметная. Чем дальше поднимаешься от поверхности, тем меньше становится плотность ци. Это еще нужно проверить в других мирах, ради чистоты эксперимента. Не для развлечения, да. А еще на вершине башни происходит какая-то дичь с пространством, другого слова я подобрать не могу. Наверное, так и задумано, но лучше спросить об этом у Эрбая. На всякий случай, следующие часа полтора я просто сидел на берегу озера и думал о жизни, а еще любовался рассветом, как те праведные даосы, что ищут вдохновение в явлениях природы, да. В какой-то момент я просто достал из кольца книгу, что дал мне Арабай и принялся читать. Нечего оттягивать неизбежное. Это озеро, ничем не хуже моих покоев в секте, а может даже и лучше. По крайней мере, здесь меня не достанут наши уважаемые старейшины с очередными важными, нет, вопросами секты. Я столько времени искал способ прорыва и вот, буквально получив его в руки я, нервничаю, да, наверное так, но волнение не помешает мне прорваться, и фолиант мертвого солнца мне в этом начинании поможет. Атмосфера в зале совета секты цветущего лотоса была напряженной, еще бы, ведь внеочередное собрание старейшин было назначено совсем не по радостному поводу. Их буквально выдернули посреди ночи из уютных кроватей, чтобы обсудить только что произошедший инцидент. Им бросили вызов, или объявили войну, или выдали предупреждение. На самом деле никто не мог понять, что же все-таки произошло, и оттого настроение у всех было еще паршивее. А я говорю, тот мальчишка связался с демонами. Он нас в такую дырень заманил, что я еле живым выбрался. Так еще и по башне скакал, будто знал, где переходы искать надо. Завел старую шарманку железнокожей. Нингцзы раздраженно посмотрела на него. Этот идиот выжил. Мало того, что выжил, так еще и задание провалил. Она послала его разобраться с Кайшином в башне, выдала лучший поисковый отряд. И что? Кайшен жив, поисковый отряд полностью потерян. Так еще и этот раздражающий старейшина сидит живой и здоровый и действует ей на нервы. И что хуже всего, Кайшен точно знал, что этот старейшина пошел в башню за его головой. Он знал, что секта цветущего лотоса попыталась его убить. Иначе как еще объяснить, произошедшее этой ночью? При выходе из башни он не был первым уровнем. Соглядатаи не могли ошибиться. Они опытные практики с развитым духовным чувством, тихо сказал старейшина в темном балахоне. Разве что сам Кайшен смог как-то их обмануть. Мы все видели то, что видели. У него первый уровень культивации, хмуро ответила ей женщина средних лет. Он нам всем это очень ярко продемонстрировал. А я говорил, что не надо его трогать. Надо было его к нам переманить, вместе с учителем, заявил третий. После его заявления в зале совета начался гвалт. Практики спорили друг с другом, будто они были не могучими культиваторами, а базарными торговцами, и, кажется, они даже начали забывать, с чего начался этот спор. Секта цветущего лотоса – самая сильная секта города, и территория ее резиденции огромна, пусть и несколько вытянута в длину, от центра к окраине. И вот, этой ночью над всей их резиденцией пронеслась комета духовной силы по имени Кайшен. Его мощная, чистая ци вызывала зависть у всех практиков первого уровня, а столь наглое поведение едва не стало причиной войны двух сект. Поступили донесения от Лига Циншиня. Госпожа, тихонько подошел секретарь и протянул Нинг Цзы небольшое письмо. Я бы не посмел потревожить вас в такой момент, но это связано с последними событиями». Глава секты Цветущего Лотоса бросила на секретаря недовольный взгляд и вырвала письмо из его рук. Несколько долгих секунд она изучала содержимое, а затем в ярости смяла бумагу. «Госпожа Нинг, что-то не так?» – довольно посмотрел на нее один из старейшин. Ему просто доставляло удовольствие видеть, как вечно собранная Нинг Цзы совершает ошибки и выходит из себя. Ведь с каждой такой ошибкой ее авторитет как главы падает. И кто знает, быть может, когда-то ее власть настолько ослабнет, что и у него будет шанс возвыситься. Мне сообщили, что Кайшен только что уничтожил один из наших вольных отрядов, сухо ответила Нинг Цзы. Алый ручей, если быть точной. В зале советов тут же воцарилась тишина. Так называемые вольные отряды, это группы отбросов, на первый взгляд никак не связанные с сектой Цветущего Лотоса. Но это только на первый взгляд. А вот если копнуть поглубже, то становится ясно, что монополизировать и удерживать рынок всего города у башни, ой как непросто. Все эти торговцы со стороны, готовые предложить меньшую цену за товары, отвратительно. Как они вообще посмели мешать ее делам? Вот поэтому и появились вольные отряды, которые иногда получали мешочки камней духа и короткие записки с указанием имени какого-нибудь не в меру наглого торговца. Об этом не знал почти никто. Так казалось Нинг Цзы, да и старейшинам секты. Существование вольных отрядов было строжайшим секретом. И вот Кайшен сначала устраивает провокацию, а затем показательно устраняет один из самых результативных отрядов. Совпадение? Ха! Нинг Цзы слишком долго варилась в болоте интриг, чтобы верить в такие совпадения. Уничтожим эту их секту совы и дело с концом. В край оборзели. Вы прикончите Кая, а его учителя я, так и быть, беру на себя. Ударил по столу железномордой, чем заработал десяток презрительных взглядов. Все здесь понимали, что эти провокации – ответ на неудавшуюся попытку покушения. Хочу напомнить, что вольные отряды не имеют никакого отношения к секте Цветущего Лотоса, так что у нас нет причин мстить за смерть этих мерзких разбойников, мягко сказала Нинг Цзы. Так мы только подтвердим нашу связь с ними, которой, разумеется, нет. Если у них есть союзники, а они у них есть, то для них это будет выглядеть очень странно, не находите? К тому же, все мы были молоды и хотели проверить свои силы, перейдя на новый ранг, разве нет? Кай мог просто потерять голову от новых сил. Поэтому я считаю, что прежде чем пороть горячку, нужно для начала поговорить с самим мальчиком. В конце концов, нужно поздравить его с прорывом. Вы правда в это верите? Синхронно хмыкнули сразу двое старейшин. Да и у остальных скепсиса во взглядах было хоть отбавляй. Неважно, во что я верю. Главное, что отвечать на такую явную провокацию будет только полный глупец. К тому же, нет такой проблемы, которую нельзя решить за чашечкой хорошего чая, мило улыбнулась Нинг Цзы, сама при этом прикидывая, хватит ли ее неприкосновенных запасов яда небесного ранга на то, чтобы прикончить и мальчишку, и старика. Уж больно много от этих двоих за полгода было проблем. Глава 21. А ведь я знал, что с этой книгой что-то не так. Все началось с того, что я устроился на большом нагретом на солнце камне и достал фолиант мертвого солнца. Книга, что должна содержать в себе секрет прорыва на уровень ядра, вызывала у меня двоякие чувства. С одной стороны, ее тайны манили меня, призывая поскорее заглянуть вовнутрь, а с другой я чувствовал странный холодок, что пробегал по затылку, при одном лишь взгляде на заветную книгу. Впрочем, тогда я списал все свои опасения на простое волнение. Зря. Стоило мне открыть книгу, как из нее хлынул ужасающий по своей мощи поток ци. Я на одних лишь рефлексах активировал защитную технику, но меня это не спасло. Невероятный поток духовной силы просто проигнорировал мою броню. Он окружил меня, вспыхнул нестерпимым светом, и в следующий миг мир изменился до неузнаваемости. Титаническая махина башни попросту исчезла с горизонта. Сам я оказался у какой-то пыльной дороги, что вела к небольшому городку, ни разу не похожему на город у башни. А главное, фолиант мертвого солнца просто исчез. Страха, или тем более, паники у меня не было. Скорее во мне горело недовольство на такую подставу со стороны Арабая, пополам с недоумением. В конце концов, он мог бы предупредить, что произойдет нечто подобное. Правда, что именно только что произошло, я тоже не совсем понимал. Прикрыв глаза, я мгновенно очутился в своем море души. Да, наученный горьким опытом, я было подумал, что все окружающие всего лишь иллюзия, морок, насланный артефактом, как уже случалось в той же гробнице наследия, но нет, мое море души встретило меня привычной белым ничто и никаких изменений или чужого присутствия я не заметил. Пекло, неужели книга просто-напросто отправила меня в другое царство, но как в системном описании ничего такого не было, а если бы и было, разве башня не запечатывает единственный проход из того мира? Словно прочитав мои мысли, система порадовала меня сообщением. Статус артефакта «Фолиант Мертвого Солнца» обновлен. Ранг артефакта изменен на небесный. Потрясающе! Криво усмехнулся я, глядя на сообщение. А почему статус изменился только сейчас? И где сам фолиант? Уровень развития пользователя слишком низок для точного определения свойств артефактов, значительно превышающих его текущий ранг. Развивайтесь, чтобы полноценно использовать все функции системы. Эй, это меня система стыдит за то, что я все еще на уровне меридиан. Так я, как бы этот фолиант и пытался прочесть, чтобы узнать, как прорваться. И кстати, ответа на вопрос, куда исчезла чудо-книга, я так и не получил. Фолиант Мертвого Солнца – артефакт, вмещающий в себя скрытое пространство, предназначенное для обучения практиков. Текущее окружение пользователя – внутреннее пространство фолианта Мертвого Солнца. Желаете покинуть внутреннее пространство фолианта? Внимание! Принудительный выход из скрытого пространства приведет к повреждению связи между пользователем и артефактом. Рекомендуется закончить первую главу и воспользоваться встроенной функцией выхода. Скрытое пространство для обучения? Серьезно? Нет, я, конечно, рад, что Арабай дал мне такой мощный артефакт. Но, ой, да кого я обманываю? Было бы куда проще, если бы он выдал мне методичку, в которой черным по белому было бы написано, как прорваться максимально быстро и эффективно. Впрочем, дураком я не был и отказываться от подвернувшейся возможности не собирался. Пожалуй, я закончу первую главу. Что бы это ни значило, вздохнул я, повреждать некую связь с этим артефактом мне бы очень не хотелось. А еще хотелось бы получить подсказки от системы о том, как эту самую главу закончить, а то у меня мыслей на этот счет не было. Но не успел я задать вопрос, как система среагировала, будто читая мои мысли. Хотя, почему будто? Она и читала, о чем недвусмысленно намекнула в очередном сообщении. Системные сообщения являются результатом работы подсознания пользователя и техники системы бесконечного совершенствования. Техника может расширенно взаимодействовать с различными структурами ЦИ, но не может указывать пользователю, что делать в конкретной жизненной ситуации. Техника системы бесконечного совершенствования – инструмент, максимальная эффективность которого раскрывается тогда и только тогда, когда пользователь развивается. Развивайтесь. Так, я не понял, это меня так моя собственная техника ругает, или, с учетом механизма ее работы, это мое собственное подсознание мне кричит, становись уже сильнее, Кай. Раньше ничего такого не было, но раньше у меня была гора ментальных закладок, вот уверен, часть из них должна была помешать мне нормально культивировать. Впрочем, это уже в прошлом. Долго на одном месте я задерживаться не стал, рассудив, что возле города меня выкинуло не просто так, я неспешным шагом пошел в его направлении. Мог бы и полететь, но к чему лишний раз привлекать к себе внимание? Я понятия не имею, что меня ждет и по каким законам живет это место. Впрочем, чем дольше я здесь находился, тем больше поражался, какое здесь все обычное. Вот серьезно, если бы не подсказка от системы о природе этого места, я бы вряд ли догадался, что это внутреннее пространство артефакта. Обычная пыльная дорога, обычные зеленые деревья, обычная трава. Даже солнце, несмотря на говорящее название артефакта, тоже вполне обычное. Греет, светит и спускает ци. На мертвое оно не похоже совершенно. А еще, здесь есть живые существа, мелкие животные, птички, насекомые и люди. Да, люди. Город, к которому я неспешно приближался, был вполне себе обитаем. На воротах стояли стражники, изнывающие от зноя, по дороге сновали люди, спешащие по своим делам. И сколько бы я ни прислушивался к духовному чувству, я так и не смог найти ни малейшего отличия от людей в реальном мире. Неужели скрытое пространство этой книги – это полноценный мир? Но как, впрочем, небесный артефакт? Да, редкость по любым меркам, и мощь он в себе должен скрывать колоссальную. Теперь понятна та оговорка Арабая, что это не подарок, а лишь временное учебное пособие, которое мне потом нужно будет вернуть. Стражники на воротах окинули меня ленивыми взглядами, но останавливать не стали. Даже слова мне не сказали, Когда я вошел в городок, внутри же меня встретили маленькие каменные домики с черепичными крышами, чистая мостовая и спешащие по своим делам жители. Они были одеты в почти традиционные ханьфу, а их язык, на удивление, практически не отличался привычного мне наречия. «Мама, мама, там будет настоящий даос, он будет показывать настоящую магию», восторженно повторял какой-то малец. «Ну, пожалуйста, отец, давай сходим на представление», конючил парень чуть старше, плетясь за недовольным мужчиной. «Да, почти все разговоры на улице так или иначе крутились вокруг некоего даоса, что недавно прибыл в город и скоро будет давать представление на главной площади. Меня, конечно, терзали сомнения, что настоящий практик будет показывать фокусы перед простыми смертными, но я все же решил пойти и посмотреть. Других вариантов, что делать, у меня все равно не было, а тут хоть какая-то зацепка. Мало ли, он на самом деле скрывающийся бессмертный и будет там лекцию о культивации читать. Это ведь скрытое пространство для обучения, верно? Да, я все еще слабо себе представлял, что вообще происходит, и такой вариант тоже вполне рассматривал. Потому как происходящее вот вообще не походило на какое-то обучение. Надеюсь, мне не придется искать какую-нибудь скрытую секту и становиться ее учеником. Найти главную площадь оказалось проще простого. Достаточно было следовать за потоком людей. Серьезно, по моим ощущениям, туда чуть ли не весь город собирался прийти, чтобы посмотреть на живого практика. Оно и понятно, среди горожан я вообще ни одного культиватора не встретил, так что любая магия для них должна быть в диковинку. И это на самом деле странно. Город-то не такой уж и маленький, духовной силы здесь много. Так что пусть слабенькие, но практики здесь быть должны. Разве что техники культивации здесь держат уж в совсем строгом секрете. Но откуда тогда здесь взяться бродячему даосу? С этими мыслями я и дошел до центральной площади и с огромным трудом нашел свободное местечко, в котором меня не затопчут. Хотя, народ все прибывал и прибывал, так что уверенным ни в чем быть нельзя. Толкучка была бешеная. Сам даос, вызвавший такой ажиотаж, уже сидел в позе для медитации на небольшом помосте, сооруженном в центре площади. Внешне он был довольно молод, едва ли 30 лет, но внешность практиков бывает очень обманчива. Куда больше о практике расскажет его сила. И, если он не маскируется, то ничего серьезного я перед собой не вижу. Всего лишь средний уровень концентрации ци, стихия огонь. Вероятно, он просто бродяга, решивший подзаработать, показывая фокусы простым людям. Не могу его осуждать, в мире культиваторов практику его уровня пробиться довольно сложно, а жить на что-то надо. И, судя по количеству людей на площади, заработать он сегодня сможет неплохо. «Яблоки, яблоки в меду», — кричал уличный торговец, продираясь через толпу людей. Поднос с нанизанными на палочку карамелизированными яблоками привлекал всех собравшихся на площади. Даже я удивился аппетитному запаху и окликнул торговца. Запах от яблок шел на удивление приятный, так что я решил побаловать себя. Тем более, что я уже давно успел проголодаться. «Дай парочку», — крикнул я торговцу и протянул ему золотую монету. Его глаза тут же вспыхнули жадностью, а монета мгновенно исчезла из моих рук. Кажется, я дал ему слишком много, учитывая, что обычно ему давали медики, но золотых монет с архипелага у меня оставалось еще много. Да и золото есть золото, а что за чеканка у местных медиков, еще не ясно.